следует отнести к понятию «демократия». Речь идет о праве Пурыха избирать своего начальника Камайока и, следовательно, самому быть избранным таким Камайоком. Напомним, что избирались лишь камайоки 5, 10 и 50 пурыхских дворов. Над 100 и более дворами стояли природные господа или кураки. Здесь мы вновь коснулись чрезвычайно интересной особенности административного деления империи инков, сосуществовавшего с базовой единицей Тауантинсую, то есть с общиной. Искусственный характер этого деления не вызывает сомнений. Но несомненно также и то, что деление населения на математически точные единицы означало первый, правда пока еще малоощутимый шаг по пути ликвидации общины. Можно гадать, осознавали ли инки последствия такого нововведения, призванного в конечном итоге заменить существующее старое. С другой стороны, инки сами создавали новые общины, например, в тех случаях, когда на завоеванных землях старые общины частично или полностью разрушались, или местное население в силу каких-то причин вообще не знало общинного института. Сам факт создания новых общин, а также политика на укрепление в целом общинного института, вроде бы решительно опровергают желание инков подменить Айлью новой системой административного деления страны. То, что инки всеми доступными им средствами укрепляли общину, не вызывает никаких сомнений. Но не за счет ее дальнейшего развития, которое неизбежно привело бы к разложению Айлью, а через закрепление, в том числе и насильственным путем, общинных порядков, какими бы архаичными они ни представлялись. Поясним свою мысль. Инки стремились обеспечить целостность общины как базовой единицы общества. Гарантом такой целостности за пределами самой общины стало абсолютное ее бесправие по отношению к верховной власти. Личная ответственность каждого члена общины за всю общину и всей общины за каждого общинника гарантировала эту же целостность изнутри. Новое деление общинников, скопированное с армейских порядков инков, в тот исторический момент бесспорно помогало общинной политике сынов Солнца, поскольку усиливало контроль над членами Айлью. Но это было временное явление, таково наше глубокое убеждение. Уже начавшийся процесс распада общины, активизации которого способствовал Митмак, в дальнейшем должен был привести к полной замене старого деления царства на новое, более полно отвечавшее социально-экономическим процессам, уже развивавшимся в Тауантинсую. Однако не только институт Митмака разрушал извне индейскую общину. Этому способствовала в определенной степени и МИТА, обязательная работа на общегосударственных предприятиях, проводившаяся, как правило, вне пределов общинных земель. Она длилась сравнительно короткий срок. Пурых уходил на МИТУ один раз и не более чем на 2 месяца в течение 1 года. Но сами работы могли вестись достаточно далеко от общины. Находившиеся часто за 100 километров от своей общины, окруженные точно такими же по положению, но совсем иными по этнокультурным и многим другим характеристикам общинниками, участники МИТы не могли не испытывать взаимного влияния, которое, в свою очередь, должно было воздействовать на их общинное мышление. Это воздействие в любом случае было разрушительным, хотя бы потому, что нарушало традиционные связи и ломало привычные представления об окружающем мире. Скорее всего, оно закрепляло идею всемогущества сынов Солнца, но одновременно выявляла, сколь ничтожно малым был общинный мир –